Глава 17. Утром проснулся от того, что ощутил на себе взгляд и уловил запах крови. «Спасибо, конечно. По твоему мнению, расчлененка с утра должна поднять мне настроение?» Я поднялся на локти и рассмотрел то, что еще час назад было косулей. Вожак сидел напротив, перед его лапами лежала объеденная четверть туши. «Ну да, ну да, все в стиле этого мира. Трупы, кровь, мясо», – вздохнув, подумал я. Вожак зевнул, облизнулся и пошел к реке. А я все же мысленно поблагодарил его за мясо в постель. Придется отменить осмотр окрестностей и заняться готовкой. Дарина спала спокойным сном. Ее умиротворенное лицо было наполовину скрыто растрепавшимися волосами. Утром все же было прохладно, и я, прикрыв ноги Дарины еще одним кафтаном, достал нож и потащил презент от кошачьего семейства к реке. В полукилометре выше по склону, над рощей, испуганно галдя взметнулась стая птиц. Я снова уловил это ощущение чужого взгляда на себе. Бегом к вещам, ножны за спину, чехол с дробовиком на пояс, взвел тетиву арбалета и тронул Дарину за плечо. «Просыпайся». Поняв все по моему виду, она вскочила на ноги, ловким движением утянула шнурком волосы в хвост на затылке, закинула за спину свой колчан и перекинула через голову перевязь. «Что?» – спросила она, натягивая сапоги на босу ногу. «Кто-то птиц спугнул, вон там», – указал я на стаю синиц переростков, кружащих в небе над своими гнездами. «И мне уже пару дней кажется, что за нами наблюдают, но не был уверен». «Так наблюдают или нет?» Дарина уперла в бока руки, а потом кивнула на троих котов, расположившихся на склоне. «А эти что же?» «Эти действительно как-то вяло реагировали. Точнее, вообще никак не отреагировали, и лишь когда я забеспокоился, они тоже решили, что что-то не так, и направились к роще». «Давно пора», — хмыкнул я и стал более внимательно всматриваться в темноту за деревьями. Но коты в рощу не вошли, встали на ее границе. Вожак оглянулся и посмотрел на меня с намеком. Мол, иди ты первый, это по твою душу. «Будь здесь и будь готова стрелять, а я пойду проверю». Арбалет наготове. Медленно продвигаюсь вперед, чуть пригнувшись, вглядываясь в кустарник меж деревьев, стараюсь не шуметь листвой на земле. И тут... вот он! Взгляд! Цепкий, внимательный. Лицо человека, присевшего на колено за деревом и опиравшегося на короткое копье, было вполне нормальным. Разве что немного смуглым, что ли. Не мутант, не какой-то там звероподобный, как описывают приходящих с севера. Я вскинул арбалет в его сторону. Мы молча и напряженно разглядывали друг друга с минуту. Кожаные одежды со вставками из меха, сапоги, короткий меч в ножнах на поясе и лук за спиной. Даже есть некое подобие боевой раскраски. Красная полоса через веки и переносицу, от уголка до уголка глаз. Качнулась ветка куста в стороне, и я увидел еще двоих, таких же. Я быстро оглянулся в надежде увидеть котов за спиной, но их не было. Они так и остались на краю рощи. Тот, что за деревом поднялся, и выставил в мою сторону руку с открытой ладонью. «Мы должны говорить», — со странным акцентом, немного растягивая слова, сказал он. «Подойди», — ответил я ему и положил арбалет на ковер прошлогодней листвы, при этом откинул хлястик, фиксирующий дробовик в чехле на бедре. Однако опасности я не чувствовал. Скорее наоборот, от котов передавалась какая-то эмоция, определить которую было трудно, но радость и удовлетворение некой достигнутой цели присутствовало. «Ты Белли?» Человек подошел ко мне, смотрел мне в глаза, словно ждал положительного ответа на свой вопрос. «Меня зовут Никитин, я путешествую на север». «Ты путешествуешь, оседлав хозяина болот. Хозяин болот принесет на себе Белли». Так гласит пророчество. «Ты избранный, Нео», – с сарказмом подумал я и сказал. «Расскажи про свое пророчество». Предки оставили нам его на камнях в сером ущелье. Белли, оседлавший хозяина болот, снимет проклятие времен и откроет путь на юг». Чуть закатив глаза, словно вспоминая каждое слово, ответил он. «Зачем вам юг?» «Как зачем?» Человек с удивлением посмотрел на меня. «Мой народ заточен здесь уже 1000 лет, под угрозой быть сваренным заживо в любой момент. Расплата за грехи наших предков». «Так и будем здесь стоять?» Вздохнул я и кивнул в сторону реки. «Пойдем, как раз время завтракать». «Нет, мы должны вернуться в Шахар, предупредить всех и подготовиться к твоей встрече». Человек развернулся и пошел к своим соплеменникам. «Подожди, подожди, что такое Шахар? Какая встреча? Я впервые здесь и не знаю троп». «Ты Белли, тебе не нужны тропы». Не оборачиваясь, человек остановился у дерева, взял свое копье с тонким трехгранным наконечником и поднял его вверх. «Мы много лет ждем тебя». Местные аборигены ушли, а я еще несколько минут стоял и обдумывал увиденное и услышанное, пока слабый порыв ветра не донес до меня запах влажной шерсти болотного кота. Весьма специфический, надо сказать, запах. Вожак в сопровождении еще 2 котов подошел ко мне, сел рядом и, вытянув в сторону, куда ушли аборигены, голову, громко втянул воздух своим большим черным носом. «Ну что, хозяин болот, нас ждут, оказывается, в каком-то Шахаре?» Я погладил кота по лопатке. «Знаешь дорогу?» В ответ донеслась странная эмоция, которую я понял так. «Вот ты глупый двуногий, мы вообще-то тебя туда и ведем». «Так, значит», я вырвал из шерсти на боку кота репей, чем явно причинил ему неприятное ощущение. «А вот раньше намекнуть никак?» В ответ вожак снисходительно посмотрел на меня, утробно рыкнул и пошел в сторону берега. «История джунглей, мать вашу!» Я сплюнул на землю, подобрал арбалет и пошел следом за котами. «Как он назвал тебя? Белли?» С аппетитом прихлебывая наваристую шурпу, Дарина не донесла до рта ложку и задумалась. «Угу! Еще топать надо в некий Шахар, где нам готовят встречу». «Если бы с нами была Чернава, то смогла бы все объяснить. Она знает много древних легенд». «Чернавы с нами нет. А эти люди отчего-то думают, что я должен спасти их народ и освободить от проклятия». «Как?» «А я почем знаю. Я вообще теперь не представляю, что делать. Идти к ним и строить из себя мессию – или уже сделать вид, что я ничего не слышал и не видел, и продолжить обустраиваться здесь». «Строить что?» – переспросила Дарина, не поняв слова. «Того, кто придет и всех спасет, извергая из ноздрей дым и грохот из одного места», – хмыкнул я. Дарина звонко рассмеялась, отложила миску и разлила по кружкам круто заваренный травяной чай. Подала мне одну из кружек, а потом переменилась в лице, стала серьезной. Строго посмотрела на меня и сказала: «Мил сердечный мой Никитин, наш мир стал и твоим. Или примирись с собой и реши, чего ты хочешь дальше. Остаться здесь или думать о том, как вернуться в мир свой. Я приму любое твое решение и пойду с тобой до конца». Я отставил кружку на перемешанную с песком гальку на берегу реки, подсел ближе к Дарине и, обняв ее, сказал: «Я хочу остаться в этом мире с тобой. Мне лучше здесь, несмотря на опасности и неизвестность собственного будущего. Я не верю в ваших богов, но уважаю вашу веру. Мне нравятся традиции и быт народа Трехречья. Я люблю тебя и тоскую по своим немногим друзьям, которых обрел здесь и уже успел потерять. Но я не готов следовать непонятным для меня легендам и пророчествам, в первую очередь, подвергая опасности тебя. Что с тобой станет, если я не оправдаю надежд этого народа? Это все может быть простым совпадением с их легендой или пророчеством. Ты же сама знаешь, чем я обязан тому, что могу укрощать болотных котов. Это просто колдовство». «Но ему было суждено свершиться. волей богов, в которых ты не веришь, ты оказался здесь. А благодаря тетушке и ее колдовству ты, если говорить прямо, выжил среди нас. Так доверься пророчеству и будь собой». Все это Дарина сказала, отстранившись и глядя на меня не взглядом юной конопатой девчонки, но взглядом воина, полным огня и решимости, взглядом дочери своего отца. «Пусть боги благословят тебя, Никитин». «Ладно, допустим, мы явимся к этим людям. Я начну их спасать, то есть выводить в трехречье. Но что нас там ждет? Гарнизоны по северным границам?» «Для всех в трехречье этот народ – убийцы, воры и грабители, что приходят каждую зиму с севера. Или мне предстоит возглавить их поход этой зимой?» «Я не знаю», – Дарина пожала плечами. «Нет, оно понятно, что то, что когда-то нацарапали на скале древние аборигены, не стоит понимать каждым написанным словом. Но уже сейчас ясно, что-то упущено, не хватает чего-то, чтобы в сложившейся ситуации пророчество выглядело логичной задумкой древних». «Ты будто не со мной говоришь, Никитин». «Верно. В данный момент я говорю сам с собой, пытаясь уловить хоть какое-то объяснение происходящему». «Тогда нет иного пути, как поговорить с теми людьми и все узнать». «Да уж». Вздохнув, взял Дарину за руку, и мы молча сидели так некоторое время. Мимо текла река, неся свои теплые воды к трехречью, где на границе гиблых земель они перемешаются с болотными водами и остынут. Ветер раскачивает кроны деревьев в рощах на склонах гор. В небе стайка птиц гоняет мошку на фоне тяжелых зимних облаков, плывущих по синему небу. Сюрреалистичная картина. Теплые воды реки и пар, стелящийся по берегу. Тепло из-под земли, зеленая трава. И все это посреди зимы. Я посмотрел на вожака, что лежал рядом с нами у догорающего костра, и не сводил с меня огромных желтых глаз. И он, судя по его виду, тоже ждал моего решения. «Успеем добраться в Шахар до темна», – подумал я, глядя в глаза вожаку. На что тот поднялся и потянулся, выгнув спину, при этом хорошо так зевнув. «Ну, как скажешь», – сказал я уже вслух, погладил Дарину по щеке, поцеловал ее и добавил. «Давай тогда собираться». Сборы были недолгими. Навьючили пожитки на одного из котов. Еще на одного забралась Дарина с моей помощью, а я уселся на вожака, который направился к роще после того, как в нее вбежала тройка котов, отправленных с дозором. Остальные коты окружили нас с дистанции с 100 шагов, и наш кошачий караван отправился в путь в неизвестный мне Шахар.